Глава 28. Что натворил Мозерс? Франц Энхель был раздражен и раздосадован тем, что его опять вытащили из дома и заставили оставить там только что вновь обретенную, горячо любимую жену и ослабленную магическим ритуалом дочь. То, что в его доме алтаря больше не было, и какой-то неизвестный дух-хранитель сообщил, что зло из мира исчезло и обратно не попадет, мага не успокаивало. Тем более, по рассказу молоденького юноши, видимо, начинающего целителя или практиканта, дворецкий бушевал и требовал, потом как-то умудрился обезвредить сиделку, но выйти из комнаты не смог. Поэтому подозрительно затих. Совершенно не представляя, что может сотворить пациент, встревоженный главный целитель послал за господином Сен-Хелем. «Он же обычный человек, пожилой», — ворчал Франц себе под нос, раздумывая. «А если тварь была не одна? Если они еще где-то бродят, и древний домовой чего-то не рассказал?» Как Леви смог обезвредить целителя, молодого парня, мага с артефактами и снадобьями? Он снова под чьим-то воздействием? А может, там кто-то из остатков ордена? Словно вторя его мыслям, торопливо идущий с ним рядом парень тихонько хмыкнул. «Пожилой, наверное, я не видел, но когда меня отправили к вам, там в дверь так долбануло, будто проконялка таранила». Вихрем взлетев по ступеням лечебницы, маг проскочил пару коридоров мимо шарахнувшегося в сторону одинокого дядьки в форме целителя. Ночью по коридорам никто не ходил, но, судя по свету в окошках, которым сияло здание, когда они к нему подошли, спать после переполоха никто не собирался. Артефакты защиты на двери были не тронуты. Сен-Хель решительно отворил чуть мигнувшую на его воздействие дверь и, войдя, застыл, разглядывая царивший в комнате бардак. На кровати, спеленутый собственным форменным халатом и полотенцами, как младенец, тараща на вошедшего испуганные глаза, с кляпом во рту, лежал младший целитель Ксиш Томецкий. Возле двери валялись обломки ящиков из-под продуктов и медикаментов, которые сейчас грудой покоились в углу за кроватью. Тут же лежала и разбитая тумбочка, не выдержавшая битвы с непокорной дверью. Сам возмутитель спокойствия деловито царапал оконное стекло камнем в кольце, и, судя по цвету и форме, это был артефакт Томецкого, выдаваемый по окончании практики при вступлении в должность. Рядом с Мозерсом лежал импровизированный канат из простыни и пододеяльника, а сам злодей обернулся на скрип замка и звук шагов Франца с неожиданно хищным выражением, как у зверя в засаде. Стекло, кстати, было расчерчено уймой царапин, и Сен-Хель, прикинув, посчитал, что к утру Леви Мозерс наверняка бы выбрался. Стекло было из разряда неразбиваемых, но что его начнут резать, никто и подумать не мог, и Франц, конечно, защитить его магией тоже не догадался. «Господин Сен-Хель, наконец-то! Это же все я во всем виноват! Маленькая мисс Сен-Хель в опасности, мадам Лукерья! А еще я преступник, и вы должны сдать меня страже». Старый дворецкий подскочил к магу и трясущимися руками вцепился в лацкан его пиджака. «Я опасен. Я могу снова попасть под ее воздействие. Вы маг, а значит, точно не она», — забормотал он, словно полоумевший. «Бедная Абигейль! Она, наверное, умерла, и это я виноват. Я убийца. Но я не понимал, что делаю, даже не помнил. Вы верите мне, господин Сен-Хель, верите?» «Верю, Леви, верю». Франц с трудом отцепил руки дворецкого от своего пиджака. «Только объясните мне, наконец, что вы тут натворили и почему младший целитель Томецкий увязан как мирнерская колбаса?» «Этот молокосос отказался меня выпускать», гневно сверкнув глазами в сторону замычавшего на кровати Ксиша Мозерс, «и отправить кого-то за вами отказался, уверяя, что вы уехали из города. А еще он пытался меня усыпить, когда я хотел выбраться сам». Старик ехидно хмыкнул. «Не знаю уж, какой он целитель, но уроки боевой самообороны на своем факультете наверняка прогуливал». Ксиш яростно задергался и замычал громче, требовательно вращая глазами, чтобы его развязали. А дворецкий меж тем схватил Франца за руку и потащил к двери, причитая: «Надо быстрее бежать, господин Сен-Хель, если это чудовище доберется до мисс Элли, ведь мадам Лукерья у нее, а вы знаете, как наша мисс любит домовую, и если она впустит гадину в дом, то быть большой беде». «Успокойтесь, Леви», — нахмурился маг. «Надо отпустить целителя Томецкого и навести здесь порядок. Компенсацию за испорченное я вычту из вашей зарплаты». «Какой зарплаты?» — растерялся дворецкий и даже перестал стремиться к выходу. «Я же убил мисс Абигейль, вашу секретаршу». Брови Сен-Хеля удивленно встали домиком. «Леви, вы точно ничего не путаете? Где же тогда тело?» «Так я не то чтобы убил, я ее куда-то толкнул, и она пропала», — развел руками старик. А монстр захохотал и стал, как она, заявив, что одной дуры в нашем мире стало меньше. Правда, потом эта ставшая Абигейль заволновалась и задергалась, меня отослала и до прихода за старым ботинком Я монстра больше не видел. Раз Абигейль в мире нет, стало быть, я есть убийца. Пожилой мужчина удрученно сгорбился и утер скупую слезу, скатившуюся по щеке. Бедняжка, она еще могла бы жить и жить. С этим мы еще разберемся, пообещал господин Сен-Хель, вытаскивая кляп изо рта младшего целителя. Вам, молодой человек, я обещал поспособствовать, чтобы вы стали старшим целителем. Но хоть мой слуга и не вышел из комнаты, до конца со своими обязанностями вы не справились. Направлю вас на курсы подготовки по боевой самозащите и принятию решений в экстремальных ситуациях. Пройдете, получите рекомендацию главного целителя, что за ваши лекарские навыки он ручается. Тогда и поговорим. Ловко распутывая туго затянутые узлы, сообщил он Ксишу. А пока тут не мешало бы прибраться. «Так вы идите, люди добрые!» Раздался из угла с продуктами тоненький голосок. «А мы уж тут все наладим. Токма главному тут скажите, шо матрешка с солдашкой тутачи теперь жить хотят. Пусть, значит, пригласят по всей форме, чтоб наверняка никто местечко в таком дому хлебно не отобрал». «А почему хлебное?» — удивился Франц, разглядев в углу пожилую домовиху в голубом платье в цветочек и белоснежном платочке на седых волосах. За руку крошечная бабуся держала маленького лохматого пацаненка с хитрющими глазами в рубахе в красный горох. «Так ведь лечебница-то с магией, да и народу много. Много народу, так и работы немало. Целители лениться, знамо дело, не привыкли, да и добрые они с пониманием и состраданием, иначе магия не примет. Ну и пациенты, опять же, с благодарностью за лечение всяко тащат, помимо оплаты, значит, и нам перепадет». Степенные суждения пожилой домовихи вызвали у Франца улыбку. «Слышите, Томецкий? Найдите главного целителя и представьте ему почтенную даму. Скажите, что я велел. Будет у вас свой домовой дух-хранитель даже полтора». С прищуром оглядел он насупившегося на эти слова домовенка. «А мы с вами, Леви, домой пойдем. Там спросим по поводу Абигейль у одного бородатого деда. Думаю, он должен хоть что-то знать или подсказать». Мак и его дворецкий покинули разгромленную последним ранее вполне уютную комнату лечебницы и вышли на ночную улицу Штоллинга. Идя по булыжникам мостовой, Франц рассказывал слуге про возвращение жены из другого мира, про спасение Лукерьи, про алтарь и нечисть. «Думаю, что и вашу совесть удастся как-то успокоить. Возможно, моя секретарша совсем не умерла, а может, ее еще и вернуть получится». Пожилой дворецкий только головой качал на эти слова и болезненно морщился. «Пока не помнил, вроде ладно, а сейчас ведь все помню как на духу. Как ко мне дамочка какая-то подошла, такая вся в теле, с формами, как попросила помочь с поклажей и улыбалась, как на чай зазвала, а я, старый дурак, и согласился. А потом, как кукла за ней ехал, снимал комнату в трактире, вызывал секретаршу якобы по вашему поручению и в лес ее вел. Как мне с этим жить?» «Леви, на вашем месте мог оказаться любой немаг. А если учесть, что маги этой мерзости служили добровольно и печать на себя принимали, то ваша вина под принуждением не так уж велика на самом деле. Не казните себя раньше времени, возможно, все еще удастся поправить». В дом они зашли тихонько, судя по темным окнам, все спали. Впрочем, на кухне, видимо, предупрежденные мелькнувшим в кустах под Копайло, собрались все три духа-хранителя. На столе, неизвестно откуда взявшийся, стоял пузатый агрегат с краником и нахлобученным сверху сапогом. Стояли чайные чашки с ароматным и крепким, исходящим парком свеженалитым чаем. На тарелках, блестя глянцевой корочкой, горкой лежали пироги и масляные стопки кружевных блинов. В маленьких плошках, сгрудившихся около, как они узнали самовара, лежал кусковой колотый сахар и разные джемы и варенья. Все это откуда-то раздобыл дед Панас, только выпечкой занималась Лукерья, и она же пригласила вернувшихся почаевничать. «Давайте, давайте!» — покивал вместе с ней Панас и внимательно осмотрел дворецкого. «А тебе, милок, пожалуй, травами да чаем не обойтись. Когда ж ты поеду-то до себя допустил? Так ведь и сожрет тебя до смерти!» — погрозил он Мозерсу корявым пальцем. Ловко подскочив с места, он подбежал к опешившему мужчине и, подлетев в воздух, впечатал тому промеж глаз вытащенный из-за пояса расписной ложкой. И тут же приклеил туда круглый зеленый листик, предварительно смачно на него плюнув. «Шо, полегчало?» Переместившись обратно на свой табурет, осведомился он у шокированного Леви, щупавшего лоб, но не нашедшего ни шишки, ни листочка. Тады теперь и чаек с беседой. Пока Мозерс под присмотром домовой пил чай с блинами, Франц, махнув на всю рукой, успел сбегать на второй этаж, где с облегчением на сердце обнаружил в их с женой спальне своих любимых девочек. Его Ари крепко спала, обнимая прильнувшую к ней дочку. Несколько прядей волос, попавших в свет лунной дорожки, которая пробежала сквозь неплотно закрытые шторы, лежали длинными лентами белого серебра на одеяле, свешивая с кровати почти до пола. Вернулся Франц в кухню как раз вовремя. чтобы услышать рассуждения седобородого домовика. «Стало быть, толкнул ты бабенку ту, и она исчезла?» Поглаживая бороду, переспросил домовой. «Ну так в прореху, видать, меж мирами и попала, а Лукерью маленькая хозяйка сюда смогла переместить». «Но ведь Арина тоже как-то сюда попала», — поинтересовалась домовая. «Как это вообще работает?» «Вот и мне это интересно», — подхватил Сен-Хель. «И еще зачем это нужно было Инсигзарцу, и можно ли вернуть мою секретаршу? И как случилось, что, пропав на несколько лет, моя жена прожила там целую жизнь до старости?» «А как она помолодела обратно? Значит, тебя не интересует?» — хитровато прищурился дедок. «Расскажу то, что знаю, или о чем догадываюсь, а вы уж сами додумывайте, коли что». Он смачно отхлебнул из блюдечка на растопыренных пальцах чайку, хрустнул куском колотого сахара и, как малым детям, принялся объяснять. «Миры, они, значит, разные есть, магические и немагические. Есть такие, что совсем близёхонько расположены, а есть и ни в жизнь не добраться. Ежели рана червоточина мир полоснула, то в него попасть из других проще простого для тех, кто силу имеет. Даже если злой умысел у пришлого, все равно попадет, ибо рана-то без защиты». Домовой обвел всех глазами, убедившись, что его внимательно слушают, и ткнул пальцем в дворецкого. «Вот эту бабенку толкнул, значит, а не подумал, почему ты?» «А потому что умысла злого не имел. Прореха, она не рана между мирами, что рядышком существуют да схожи. Грань иногда истончается. Зло сквозь такую грань проникнуть не может, поскольку там защита стоит. Уж не знаю, чего надеялась Иксигзарца получить, но, похоже, караулила на это место. Знала гадина мерзкая про него. Видать, и наши туда ушли тогда от нее, ее прихвостни магических. Как хозяюшка вернулась, не ведаю. Может, зверь какой туда скакнул и попал, может, еще чего, а может, мир свое почуяв позвал. Только вот ее, видать, мерзавкой поймала. Но ведь по описанию Арины, она как раз с секретаршей этой столкнулась», — удивилась Лушка. «А тогда настоящая-то еще тут была, в этом мире». «А ты как думала?» — хмыкнул старичок. «Личина чай не зипун тебе, на дело пошел. Да и ежели кого изображать с натуры, то все равно суть не подделать. А вот когда человек в прореху уходит, суть, что миром дадена, остается, потому как меняется личность, под чужой мир подстраивается, и новую, значится, суть судьбу получает. Вот тут и может опытный маг силы большой ее схватить, да к лечению чужой приклеить. Ведь не распознал, милок, подмены-то», — поинтересовался домовой у хозяина дома. «Нет, Абигель не маг. И никакой магии на ней не было. Артефакты ничего не показывали, и защита кабинета ее пропускала как секретаря», — подтвердил Франц. «То-то и оно», — хмыкнул домовик. «Это если в тело чужую душу подселить, значит, двоедушником сделать. Но там одна душа спит, другая бдит, не наш случай, но тоже не угадаешь, что не тот уже человек. А с возрастом-то что?» Видимо, Франца тема все же волновала, и побаивался он, что опять постареет его Ари. «Ну, это-то совсем просто», — отмахнулся домовой. «Берегинюшка-то наша ведь магичка, потому и туда и обратно прошла как есть. Туда шла молодая, жизнь прожила и вернулась оттуда старая. Только мир-то ее помнил ту, она же дитя его, но вернуть молодость сразу не мог, поскольку ее инсигзарца нашла и зельями травила, магию пила из нее. Не попадись хозяйка этой твари, то и помолодела бы быстро, и память бы вернулась сама собой. Так-то вот». Дед, наложив себе блинков, принялся складывать треугольнички и макать их в зеленоватое варенье, стоящее к нему поближе. Он причмокивал и довольно жмурился, смакуя маслянистые, сдобренные сладкими кругляши, и смачно хлюпал, запивая чаем. Мужчины молчали и думали о своем, но уже налопавшись от души, Подкопайло тоже не удержался от вопросов. «Дедушка Панас, а как же тогда хозяйка наша в тот мир ушла? Тоже, может, ее кто пихнул, али сама провалилась? И бабу-то ту, что секретарка, взад-то, значится, возворачивать будем?» Облизав промасленные пальцы, домовик лениво скосил глаза на торопыгу огородника и, зевнув, заявил. «Хозяйка вспомнит, так скажет. А бабу-то посмотрим, ежели прореху после таких магических всплесков не затянуло, то надоть будет глянуть. Вдруг в салате дозваться получится. Там, глядишь, и эту вашу с собой прихватит, ежели не брезгливая, да не дура совсем». «Это что значит?» — удивился Сен-Хель. «Так полевик ведь из нама не просто так милостью своей отделяет. Так не можно. Ежели она не побрезгует ручки замарать, да нос его сопливо утрет по просьбушке первой, то и возвернут ее голубушку, как и не пропадала. А теперь, молодежь, спать пора. Давно уже за полночь, а вставать с горловопиками надо, чтоб денек не упустить». К изумлению всех окружающих и восхищению Лукерья, в уголке у окна стала выплывать из стены самделишная беленая русская печь с лежанкой. «Оставлю, оставлю потом», — махнул Епанас, взбираясь наверх. А пока вон скамью двигай к боку, тоже хорошо будет. Так и заснула Лушка, когда все разошлись, счастливая, у теплого печного бока, в уже точно своем доме, на скамье под пестрым лоскутным одеялом, выданным старейшим домовым этого мира.